Я ожидал, что эта простая мысль вызовет крик восторга и взрыв сердечной благодарности. Вместо этого, однако, он подозрительно зашаркал ногами. Пробраться к нему в комнату? Да, но черт возьми, ну что еще? Ты уверен, что другого способа нет? Конечно, нет. Понятно. А не сделал бы ты это вместо меня, Берти? Не сделал бы. Многие бы ребята постарались, чтобы помочь старому школьному другу. Многие ребята простофили. Неужели ты забыл дни, проведенные в нашей дорогой школе? Да. Ты не помнишь времена, когда я делился с тобой последней плиткой молочного шоколада? Нет. Ну что ж, а вот я помню. И ты тогда говорил мне, что если когда-нибудь у тебя будет возможность сделать что-нибудь для меня... Однако, если эти обязательства, некоторые люди считают, что они святы, не имеют для тебя значения, я полагаю, говорить нам больше не о чем. Он бесцельно тянул время, затем вынул из нагрудного кармана маленькую фотографию Мадлен Бассетт и стал пристально всматриваться в нее. Казалось, она давала ему живительную силу, его глаза загорелись, а лицо утратило рыбоподобное выражение. Он вышел, но тут же вбежал назад, захлопнув за собой дверь. «Слушай, Берти, там Споут!» «И что из того? Он попытался схватить меня!» «Попытался схватить?» Я нахмурился. «Я человек терпеливый, но это уж чересчур. Казалось просто неправдоподобным, что после всего, что я наговорил ему, этот Родерик Споут еще здесь». Я подошел к двери и рывком открыл ее. Было так, как сказал Гасси. За дверью притаился Споут. Он стушевался немного, когда увидел меня. Я обратился к нему с суровой строгостью. «Я чем-нибудь могу вам помочь, Споут?» «Нет-нет, спасибо». «Проходи, Гасси», — сказал я. Я стоял и наблюдал за ним покровительственным взглядом, пока он не обошел эту человекоподобную гориллу и не скрылся из виду. Затем я повернулся к Споуду. «Споут», — сказал я ровным голосом. «Говорил я вам или нет оставить в покое Гасси?» Он взглянул на меня с мольбой. «Не разрешите ли вы мне что-нибудь сделать ему, Вустер? Хотя бы просто пнуть ногой?» «Конечно, нет». «Ну ладно, как скажете». Он недовольно почесал щеку. «Вы случайно не читали эту записную книжку, Вустер?» «Нет». «Там сказано, что мои усы похожи на тошнотворное бесцветное пятно, оставшееся после раздавленного таракана на кухонной раковине». Он всегда был поэтически настроенным малым. А то, как я ем спаржу, целиком меняет представление о человеке, как о венце природы. Да, он говорил мне об этом, я помню. И здесь он тоже прав. Я наблюдал за обедом. Что вам нужно сделать, Споут, в будущем, так это спокойно и с достоинством погружать овощи в бездну своего нутра. Полегче. Не набрасывайтесь на них. Постарайтесь помнить, что вы человеческое существо, а не акула. «Человеческое существо, а не акула!» «Умно сказано, Вустер, ничего не скажешь!» «Очень забавно!» Он все еще посмеивался, хотя и не так пугающе сильно. Я думаю, когда вошел Дживс с очередным графином на подносе. «Бренди, сэр!» «Почти вовремя, Дживс!» «Да, сэр!» «Я должен еще раз извиниться за то, что задержался. Меня задержал констебль Оутс». «О! Опять болтали с ним?» «Не столько болтали, сколько останавливали кровь». «Кровь?» «Да, сэр, констебль попал в переделку». Мое кратковременное раздражение сменилось радостью. Жизнь в Тотли Тауэрс закалила меня, притупив эмоции, и я не получил ничего, кроме удовлетворения при известии о том, что констебль Оутс пролил кровь. Только одна вещь могла обрадовать меня больше. Если бы мне сообщили, что сэр Ваткин Бассетт наступил на мыло и упал в ванну головой вниз. Что случилось? На него напали, когда он пытался в полночь отобрать у какого-то мародера сливочник сэра Ваткина, сэр. Споут вскрикнул. «Сливочник не утащили?» «К сожалению, да, сэр». Было ясно, что эта новость произвела большое впечатление на Родерика Споуда. Его отношение к этому сливочнику, если вы помните, было нежным с самого начала. Не задерживаясь, чтобы не услышать еще что-нибудь ужасающее, он вылетел из комнаты, а я сопровождал Дживса в комнату в напряженном ожидании деталей. «Как это произошло, Дживс?» «Сэр, очень трудно было выудить из констебля последовательное и понятное изложение фактов, но я понял, что он был крайне нетерпелив и обеспокоен. Несомненно, из-за того, что он не может связаться с папашей Бассеттом, который, как мы знаем, сейчас принимает ванну, и получить разрешение покинуть свой пост и подняться сюда за шлемом. Несомненно, сэр». Он нервничал и вдруг почувствовал непреодолимое желание закурить трубку. Вынужденный, однако, опасаться, что его могут обнаружить курящим на посту, а это могло случиться, если бы он курил в закрытой комнате, где дым и запах могли надолго задержаться, он вышел в сад. Хорошо соображает этот Оутс. Он оставил открытым окно и вышел. Несколько минут спустя его внимание привлек какой-то звук внутри комнаты. Что это был за звук? Звук бесшумно крадущихся шагов, сэр. Кто-то тайно пробирался? Именно, сэр. Затем последовал звон разбитого стекла. Он немедленно поспешил в комнату, в которой, конечно, было темно, хоть глаз выколи.